Глава 4. Губернаторская вилла в Унтеше стояла на живописном холме над гаванью, где мачты затопленного торгового флота города торчали из воды, подобно затонувшему лесу. Сады виллы изобиловали оливковыми рощами, статуями и аллеями акаций. За всем этим ухаживала небольшая армия садовников, которые не оставляли своих повседневных хлопот, несмотря на то, что резиденция была захвачена владыкой битв. Прочие слуги в резиденции поступили так же. Они продолжали выполнять свои обязанности с немым раболепием, что, однако, отнюдь не помогало владыке битв чувствовать себя увереннее. Его стражники бдительно из-под лобья следили за слугами, и все блюда пробовали дважды, прежде чем подать их ему на стол. То же тупое повиновение, что у прислуги виллы, можно было по большей части наблюдать и в городе. Правда, возникли некоторые неурядицы с несколькими десятками раненых солдат, выживших в битве, которая сделалась известна как «Битва на Кровавом холме», и совершивших беспорядочную атаку на главные ворота, когда их миновали первые полки королевской стражи. Но солдаты встретили предсказуемый конец. По большей же части альперанцы вели себя смирно, по всей видимости, по приказу своего губернатора, который, прежде чем принять яд вместе со всем своим семейством, издал распоряжение не оказывать сопротивления. По всей видимости, этот человек командовал альперанским войском в битве на Кровавом холме и, считая, что на его совести и без того достаточно убийств, не желал предстать пред богами, еще сильнее отяготив свою участь. Но, невзирая на отсутствие сопротивления, Ваэлин видел негодование местных жителей в каждом взгляде, брошенном в его сторону. Он видел стыд, заставляющий их молчаливо возиться по хозяйству, избегая взглядов соседей. Многие, несомненно, потеряли на Кровавом холме сыновей или мужей, и теперь молча лелеяли свою ненависть, ожидая неизбежного ответа императора. Атмосфера в городе была гнетущая, что еще усиливалось настроением королевской стражи. Солдаты заметно скисли. К тому времени, как вошли в ворота, победное ликование увяло от того, что владыка битв принял решение оставить наиболее тяжело раненых, и от того, что грабить новый город королевства им запретили. На следующий день после прихода в город на центральной рыночной площади появилась виселица, а на виселице три трупа. Все три из королевской стражи с табличками на груди, в которых сообщалось, что один был вор, другой — дезертир, а третий — насильник. Королевский приказ звучал недвусмысленно — занять города, а не разрушать их. И владыка битв не брезговал ничем ради того, чтобы приказ выполнялся буквально. Солдаты прозвали его «кровавым цветком» в качестве мрачной насмешки над его семейным гербом. По всей видимости, умение Альгистиана заставить себя ненавидеть не уступало его умению побеждать. Ваэлин проехал на плюе вдоль обсаженной акациями дорожки, ведущей от ворот виллы во двор, спешился и протянул поводье ближайшему конюху. Человек стоял неподвижно, с опущенной головой, и кожа его блестела от пота на жарком послеполуденном солнце. Ваэлин обратил внимание, что руки у него дрожат. Оглядевшись, он увидел, что и прочие конюхи ведут себя так же. Все стоят неподвижно, отказываясь смотреть на него и заботиться о его лошади, готовые принять любые последствия. «Эрухин Махтар», — со вздохом подумал Ваэлин, и сам привязал плюю к коновизе достаточно свободно, чтобы конь мог дотянуться до кормушки. Совет уже начался. Он проходил в главном зале виллы, просторном, отделанном мрамором помещении, украшенном впечатляющей мозаикой на стенах и полах, с изображениями сцен из легенд о главных альперанских богах. Дискуссия, как обычно, быстро скатилась до яростных споров. Барон Бендерс, которого лорд Дарнелл когда-то на глазах у Ваэлина до потери сознания отколошматил на летней ярмарке, и который с тех пор успел вновь занять пост старшего вассала владыки Фьефа лорда Терраса, обменивался оскорблениями с графом Марвином, командиром нильсаэльских частей. Среди общего шума слышались выражения вроде «мужик-выскочка» и «тупой коневод». Оба собеседника тыкали друг в друга пальцами и вырывались из рук удерживавших их спутников. Со времени битвы на Кровавом холме между нильсаэльцами и прочей армией возникла неприязнь. Нильсаэльцам отдали приказ наступать, когда противник уже обратился в бегство, и большинство из них занялись больше тем, чтобы обшаривать трупы альперанцев, чем тем, чтобы преследовать их разбитое войско. «Опаздываете, лорд Вейлин!» — голос владыки битв перекрыл шум, и спор сам собой утих. «Мне далеко ехать, милорд», — ответил Вейлин. Альгистиан разместил его полк в оазисе в добрых 5 милях от городских стен, как бы за тем, чтобы охранять источник пресной воды для следующего перехода. Но, помимо всего прочего, то была разумная предосторожность. Если бы Вейлин постоянно находился в городе, горожане могли бы и взбунтоваться. Кроме того, это давало владыке битв возможность каждый раз упрекать его за опоздание. «Ездить надо быстрее», — резко ответил владыка битв. «Ну, довольно», — одернул он двух повздоривших лордов, которые теперь смотрели друг на друга из-под лобья в свирепом молчании. «Поберегите силы для врага». «И нет, барон Бендерс, можете не спрашивать, я не отменю запрета на поединки. Садитесь, господа». Вейлин занял единственное место, оставшееся свободным, и окинул взглядом прочих присутствующих на совете. Здесь были принц Мальси и лорд Террас, наряду с большинством старших армейских чинов, а также человек сравнительно невысокого чина из 6-го ордена, хотя в орденской иерархии он по-прежнему был выше Вейлина. Мастер Солис оставался все таким же поджарым, только несколько новых морщин на лице, да просить в коротко подстриженных волосах, говорили о том, что лет прошло немало. Его холодные серые глаза смотрели на Вейлина без тепла и без враждебности. За годы, миновавшие после испытания мечом, они встретились всего один раз, когда Аспект вызвал его к себе для доклада о последних набегах ланаков и коротко и сухо обменялись приветствиями. Вейлин знал, что Солис теперь командует ротой братьев, но не искал встречи с ним, поскольку не доверял собственной способности сдержать неизбежный прилив гневных воспоминаний при виде наставника. «Моя жена...» — последний вздох Урлиана Джурала. «Моя жена...» «Я собрал вас здесь», — начал владыка битв, — «чтобы отдать приказы на следующий этап кампании», — говорил Альгистиан слегка искусственным тоном, стараясь придать своим словам побольше веса. Однако все впечатление немного портило то, что он то и дело поглядывал на своего сына, сидевшего за столиком за пределами круга участников совета, чтобы убедиться, что тот все записывает. А Люций улыбался отцу и записывал пару строк в своем кожаном блокноте. Вейлин обратил внимание, что он перестает писать, как только Альгистиан снова оборачивается к совету. «Мы одержали, быть может, величайшую победу в истории нашего королевства», — продолжал владыка битв. «Но лишь глупец может вообразить, будто война окончена. Для того, чтобы выполнить веление короля, нам следует как можно быстрее нанести следующий удар. Через полгода в Иринейском море начнутся бури, и мы окажемся практически отрезаны от своих источников снабжения. К этому времени Линеш и Марбелис должны быть уже в наших руках. От короля пришло известие, что подкрепления прибудут в Унтеш в течение месяца. 7 свеженабранных полков, 5 пехотных и 2 конных. Они позволят восполнить наши потери и оборонять город в случае осады. Когда они прибудут сюда, мы выступим в поход. Остается только решить, куда именно. По счастью, у нас имеются свежие разведывательные данные, что позволяет разработать стратегию». Он обернулся к Солису. «Брат?» Голос у Солиса был более хриплым, чем помнилось Вейлину. Годы выкрикивания команд сделали его еще резче. «Согласно приказу владыки битв, я провел разведку укреплений Линеша и Марбелиса», — начал Солис. «Судя по масштабу дополнительных укреплений и количеству войск, доступных обзору, можно сделать вывод, что остатки войск, разгромленного при Кровавом холме, нашли убежище в Марбелисе, поскольку это самый крупный город на северном побережье, и его удобнее оборонять. Судя по количеству брошенных домов и деревень в окрестностях, можно сделать вывод, что простонародье тоже укрылось в стенах города, несомненно, пополнив собой гарнизон, но при этом разоряя его припасы. В сравнении с Марбелисом, Линеш выглядит менее готовым к обороне. Я насчитал на стенах всего несколько десятков часовых, и гарнизон пребывает в городских стенах, не высылая дозоров. Стены в плохом состоянии, хотя, по всей видимости, делаются попытки исправить положение. Однако новые укрепления не строятся, и ров вокруг стен не углубляют. «Приходи и бери, а?» — заметил владыка Фьефа, лорд Террас. «Сперва Линеш, а потом уж и Марбелис». «Нет», — ответил владыка битв. Он напустил на себя задумчивый вид, поглаживая пальцем подбородок, хотя Ваэлину было очевидно, что всю стратегию он продумал загодя. «Нет, может показаться, что Линеш взять нетрудно. Но на этом мы потеряем несколько драгоценных недель. От Унтеша к Марбелису ведет прямая дорога, и именно Марбелис — тот гвоздь, на котором держится окончательная победа. Без него все наши усилия пропадут в туне. Выход очевиден, нам следует разделить войско. Лорд Ваэлин». Ваэлин встретился взглядом с владыкой битв и в тысячный раз пожалел, что песнь крови оставила его. В таких случаях, как сейчас, ему отчаянно недоставало ее подсказок. «Милорд, вы примете под свое начало 3 пехотных полка, графа Марвана с его людьми и 1/5 кумбраильских лучников. Вы немедленно отправитесь в Линеш, возьмете город штурмом и приготовитесь оборонять его на случай осады. Принц Мальций со своей стражей останется в Унтеше и будет управлять городом в согласии с законами королевства. Основная часть войска отправится в Марбелис, как только прибудут обещанные королем подкрепления. Таким образом, все 3 города окажутся в наших руках задолго до наступления зимы». Воцарилось неловкое молчание. Несколько присутствующих проявили изумление или смущение, но первым высказал озабоченность принц Мальций. «Мне придется остаться здесь, в то время как королевская стража отправится навстречу новым опасностям? Это не мое решение, ваше высочество. Король Янус еще до нашего отплытия отдал мне соответствующие приказы. У меня есть письменные копии, можете взглянуть, если угодно». Принц стиснул зубы. Ваэлин видел, как нелегко ему сдержать ярость и унижение. Помолчав, Мальций заговорил снова. Было слышно, что его душит гнев. «И вы рассчитываете, что лорд Ваэлин возьмет город с едва 8000 человек?» «Судя по всему, город скверно защищен», — возразил владыка битв. «И я уверен, что наш хваленый великий полководец справится с задачей». Граф Марвен несколько раз кашлянул, лицо у него покраснело. Его голова, в соответствии с нильсаэльскими обычаями, была обрита наголо, и седая щетина в сочетании с золотой серегой, которую граф носил в изувеченном левом ухе, делала его похожим на разбойника. Впрочем, эта черта была общей для большинства его людей. «Милорд», — обратился он к Альгистиану, — «при всем моем уважении к лорду Ваэлину, хотел бы заметить, что мой ранг...» «Ранг не имеет значения, когда речь идет об опыте и способностях», — перебил его владыка битв. «Лорд Ваэлин не раз командовал сражениями и одерживал победы, в то время как вам, полагаю, доводилось участвовать в основном в стычках с многочисленными разбойничьими шайками, хозяйничающими на дорогах вашего фьефа». Граф Марвен гневно набычился, но рта не раскрыл, хотя явно был разгневан. «Я просто не верю, что отец поддержал бы подобный план», — сказал принц Мальций. «Король Янус поручил командовать войском мне, ваше высочество». Альгистиан говорил подчеркнуто любезным тоном, однако его неприязнь к принцу полностью взаимная бросалась в глаза. Спор продолжался, становясь все жарче, а Ваэлин тем временем обдумывал предложенный план. «Судя по тому, что говорил Солис, взять город, возможно, будет и несложно, а вот удержать его — дело другое. До сих пор никто не упомянул об эльпиранских войсках, которые, по всей вероятности, уже направлялись на север, и, несомненно, численность их была велика. Линеш же стоял в конце основной дороги через горы, огибающие восточный край пустыни, и наверняка именно он станет мишенью для первого удара, прежде чем альпиранцы повернут на Марбелис, тем более если в Линеше будет присутствовать такая заманчивая цель, как убийца Светоча. Сказать, что это положение чрезвычайно уязвимое, это ничего не сказать, и владыка битв не мог этого не понимать. Хочет избавиться от соперника в борьбе за славу, — думал Ваэлин. Он понимает, что альпиранцы первым делом всей своей мощью обрушатся на Линеш, чтобы отомстить убийце Светоча, при этом ряды их поредеют, а он тем временем прославится навеки, взяв Марбелис и выдержав осаду. В то же время, поставив меня в такое уязвимое положение, он предоставляет альперанцам отличную возможность осуществить ту месть, которой он так жаждет. Вайолин нахмурился, вспоминая наставление аспекта «уязвимый». Вдали от основного костяка армии, от множества любопытных глаз, заманчивая мишень. «На мой взгляд, план великолепен», — весело произнес он, утихомирив разгорающийся скандал. Принц Мальций ошеломленно уставился на него. «Простите, милорд». Владыка битв, лорд Альгистиан, был поставлен перед тяжелым выбором. Однако кто бы мог сомневаться в его талантах стратега после нашей недавней победы? Не будем же и теперь терять веру в него. Я с радостью выполню его приказ. Он отвесил Альгистиану низкий почтительный поклон. Благодарю владыку битв за оказанную мне честь. Я так понимаю, что ты видишь расставленную тебе ловушку? Вайолин отвязал от коновизи поводья Плюя и вывел его на усыпанную щебнем дорожку. На Солис он не глядел. «Я теперь многое вижу, мастер». «Брат», — поправил Солис, — «брат-командор, если угодно. Дни, когда тебе следовало называть меня мастером, давно миновали». «А мне кажется», — Вайолин подтянул подпругу и смахнул пыль с бока Плюя, — «будто это было вчера». «Ты уже не мальчик, брат». Мечу королевства дуться не пристало. Тут Вайолин развернулся в его сторону. В груди нарастал гнев. Солис встретил его взгляд и не отступил. Один из немногих людей, которые никогда не будут его бояться. Вайолин понимал, что ему следовало бы радоваться обществу такого человека, однако испытание меча стояло между ними точно проклятие. «Аспект отдал мне приказ», — сказал он Солису, — «как и вам, думаю. Я просто стремлюсь его выполнять. Аспект приказал мне с моей ротой принять участие в этом дурацком карнавале. А зачем, не сказал. В самом деле, мне он сказал больше, чем мне хотелось бы слышать». Вайолин не сводил глаз с лица Солиса, ловя малейшую реакцию на свои слова. «Что вам известно о Седьмом Ордене, брат? Что вы можете мне сказать об ожидающем? Какие сведения имеются у вас о резне аспектов?» Солис моргнул. Вот и вся реакция. «Ничего. Ничего такого, чтобы ты и без меня не знал. Ну тогда и оставьте меня с моей ловушкой». Он вставил ногу в стремя и вскочил в седло. Посмотрев на Солиса сверху вниз, он увидел на его лице то, чего не ожидал увидеть никогда — растерянность. «Если вы увидите королевство снова, а я нет, — сказал Вайолин, — передайте аспекту, что я делал, что мог. Аспектам всем семерым стоило бы посоветоваться с принцессой Лирной. Она — светоч нашего королевства». Он пустил Плюя в галоп, подняв за собой тучу щебня, ликуя от того, что, наконец, сделал окончательный выбор. «Линеш. Я отыщу все ответы в Линеше». Это был хитрый план. Холус Нестер Аруан, губернатор Линеша, был дородный мужчина лет 50. На каждом из его коротких и толстых пальцев сидело по кольцу с драгоценным камнем, а на мясистом лице отражались смешанные страх и гнев. Они обнаружили его в маленьком кабинете, примыкающем к главному залу виллы, и на запястье у него был синяк. Это Фрэнсис вывернул ему руку, отбирая кинжал. Он ничего не ответил на слова Вайолина, только сплюнул на затейливый мозаичный пол и закрыл глаза, тяжело дыша и явно ожидая смерти. «Отчаянный засранец, ага?» — заметил Дентес. «Оставить дыру в стене, — продолжал Вайолин, — сделать вид, что ее не успели отремонтировать, и устроить за ней ров, утыканный кольями, чтобы мы туда провалились. Умно, умно». «Убейте меня и довольно», — проскрежетал губернатор. «Я и без того достаточно обесчещен, чтобы еще выслушивать ваши плоские шуточки». Он принюхался на показ и наморщил нос. «А что, аромат дерьма свойственен всем северянам?» Вайолин бросил взгляд на свою перепачканную одежду. Фрэнсис с Дентесом перемазались не меньше его и воняли не хуже. «Ваша канализация нуждается в прочистке», — ответил он. «Она забилась в нескольких местах». Губернатор застонал и скривился, осознав, в чем дело. приток, ведущий в гавань. Именно. В отлив пробраться туда проще простого. Главное — снять решетку. Брат Фрэнсис потратил 4 ночи, пробираясь в отлив через пески и отскребая раствор. Вайолин подошел к окну и указал на башню над главными воротами. В темноте было видно, как кто-то размахивает факелом. Это сигнал, что мы победили. Стены в наших руках, гарнизон захвачен в плен, город наш, милорд. Губернатор пристально посмотрел на Вайолина, вглядываясь в его лицо и одежду. Высокий воин в синем плаще, пробормотал он, сощурясь, черные глаза и хитрость шакала, убийца Светоча. Глубокая печаль отразилась на его лице. Явившись сюда, вы обрекли на погибель нас всех. Когда император узнает, что вы находитесь в наших стенах, его когорты сожгут город до основания, только ради того, чтобы сжечь вас. Этого не случится, — заверил его Вайолин. Если я допущу, чтобы наши новые владения пострадали, мой король рассердится. Ваш король безумец, а вы его бешеный пес. Фрэнсис ощетинился. Помалкивай, пока не... Вайолин вскинул руку, останавливая его. Вы можете оскорблять меня, если это помогает вам избавиться от чувства вины, но, по крайней мере, дозвольте мне изложить условия нашего договора. Губернатор озадаченно нахмурился. Какого еще договора? Какие могут быть условия? Вы же нас завоевали. Вы и прочие жители вашего города отныне подданы Объединенного Королевства и пользуетесь всеми правами и привилегиями, которые отсюда вытекают. Мы не работорговцы и не грабители. Линеш — процветающий порт, и король Янус желает, чтобы он оставался таковым и впредь, и чтобы война причинила как можно меньше урона его повседневной деятельности. Если ваш король рассчитывает, что я стану ему служить, он и впрямь безумен. Мне все равно следует умереть, и император ждет от меня, что я поступлю достойно, как и следовало ожидать. «Хаста!» — крикнули за дверью, и в кабинет ворвалась девочка. Девочке было 15, на ней была белая хлопковая сорочка, глаза у нее были расширены от страха, в руке она сжимала небольшой нож. Фрэнсис дернулся было ее перехватить, но Вайолин махнул ему, и девочка подбежала к губернатору, заслонила его собой и замахнулась ножом на Вайолина, вызывающе глядя ему в лицо. Говорила она с сильным акцентом, и Вайолин не сразу понял, что она сказала. «Прочь от моего отца!» Губернатор положил руки ей на плечи и что-то тихо сказал ей на ухо. Девочка задрожала, глаза у нее налились слезами, нож дрогнул в ее руке. Вайолин обратил внимание, как ласково губернатор успокоил ее, отобрал у нее нож и притянул к себе. Девочка разразилась слезами. «Вунтеша», — сказал Вайолин, — «семья губернатора вынуждена была покончить с собой вместе с ним. В вашей стране вводятся странные обычаи». Губернатор из-под тишка бросил на него негодующий взгляд, продолжая обнимать свою дочь. «Сколько ей лет?» — спросил Вайолин. «Это ваш единственный ребенок?» Губернатор ничего не ответил, только крепче прижал к себе девочку. «Ей нечего бояться ни с моей стороны, ни со стороны моих людей», — заверил его Вайолин. «Им приказано по возможности избегать кровопролития. Их разместят в строго определенных местах, улицы патрулировать они не будут. За еду и другие товары, которые нам потребуются, мы будем платить. Если любой из моих людей причинит зло кому-то из горожан, доложите мне, я позабочусь о том, чтобы его казнили. Вы продолжаете управлять городом и заботиться о нуждах населения. Существующие налоги будут собираться по-прежнему. Завтра один из моих офицеров, брат Каэнис, встретится с вами, чтобы обговорить детали. Я могу считать, что вы согласны, милорд?» Губернатор погладил дочку по голове и коротко кивнул. На глазах у него выступили слезы стыда. Вайолин отвесил официальный, почтительный поклон. «Прошу извинить нас за вторжение. Скоро встретимся снова». Они направились к двери, и тут на него обрушилась она, песнь крови, как удары молота в голове, громче и отчетливее, чем когда бы то ни было. Вайолин ощутил во рту металлический привкус, облизнул верхнюю губу и обнаружил, что из носа у него струей льется кровь. Вайолину сделалось холодно, он споткнулся и упал на колени. Дентос наклонился, чтобы его подхватить. На мозаичный пол закапала кровь. Вайолин почувствовал на щеках что-то влажное и понял, что кровь пошла и из ушей. «Брат?» Голос у Дентеса сделался пронзительным от тревоги. Фрэнтис был близок к панике. Он выхватил меч и грозно уставился на губернатора. Тот испуганно и озадаченно смотрел на Ваэлина. Перед глазами все плыло, вилла исчезла, вокруг сомкнулись туман и тени. Во мраке слышался звук, ритмичный скрежет металла по камню, и смутно виднелся резец, обтачивающий глыбу мрамора. Резец двигался неустанно, все быстрее и быстрее, куда быстрее, чем могла бы работать человеческая рука, и вот из камня начало проступать лицо. «Довольно!» Лицо принадлежало песне крови. Ваэлин знал это инстинктивно. Это была другая песня крови. Мелодия отличалась от его собственной. Она звучала мощнее и была более управляемой. Иной голос заговорил в его голове. Мраморное лицо рассыпалось и развеялось, точно песок на ветру. Звук резца умолк и больше не возвращался. «Ты не владеешь своей песнью», — сказал голос. «Это делает тебя уязвимым. Будь осторожен. Не всякий поющий тебе друг». Он попытался было ответить, но слова не шли с языка. «Песнь», — понял Ваэлин. «Он способен слышать только песнь». Он попытался призвать музыку, пропеть свой ответ, но сумел издать лишь тонкую тревожную трель. «Не бойся меня», — сказал голос. «Отыщи меня, когда оправишься. У меня есть кое-что для тебя». Он собрал все оставшиеся силы и заставил себя пропеть одно единственное слово «Где?» и снова увидел резец и камень. Но на этот раз мраморная глыба была не тронута, прячущееся в ней лицо оставалось скрытым, и резец лежал поверх глыбы в ожидании. «Ты знаешь, где?»